Знаменитый разбойник, удиравший от преследования гражданских властей, объявился в нашем районе. Он не замедлил убить двух стражников. Генерал Вольский приказал поймать разбойника. А последний оказался не один, а с целой шайкой. Жители деревень не выдали, вернее, не посмели выдать ни разбойника, ни его сообщников. Тогда генерал Вольский приказал обыскать весь район и поймать разбойников во что бы ни стало. Те деревни, из которых будут стрелять, снести орудийным огнем. Для этого прибыли к нам две полевые пушки. Первый поиск и обыск в составе казачьей сотни, батареи и роты сапер не дал никаких результатов. Разбойников не поймали, зато непорядочно отстреливались в одной из деревень. Деревню разгромили артиллерийским огнем. После этого явились Киселевы представители от татар и через подполковника Ильясбея просили больше не подвергать наказанию деревни. Они сами выдадут нам разбойников. И действительно, через неделю нам сообщили, что этой ночью разбойник будет ночевать в такой-то деревне. Отряд выступил ночью и окружил селение. Разбойник не решился уже стрелять, бросился бежать, он стремительно выскочил из деревни. Его отличный конь ловко лавировал между огромными кустами на полном карьере. Ближайшие казаки и поручик-артиллерист кинулись за ним в погоню. Раскормленные, сытые кони казаков быстро отстали. За разбойником нес лишь поручик и его трубач. Поручик на скаку выстрелил несколько раз в разбойника из револьвера и попал ему в руку. Тот чуть не упал с лошади. Левая рука повисла. Это, верно, и помешало ему перепрыгнуть через широкий и глубокий орык. Он сделал неловкое движение, испугался, что ли, но только его лошадь упала на противоположном берегу орыка. Упал и он, и с трудом поднялся на ноги. Лошадь поручика не решилась перепрыгнуть через такое препятствие. Поручик соскочил и бросился к орыку. Разбойник оскалил зубы и вытащил здоровой рукой огромный кинжал. Поручик лихорадочно стрелял в него, но револьвер был уже пуст и давал лишь осечки. Трубач был далеко, еще дальше казаки. Все произошло в мгновение ока. Увидев, что револьвер не стреляет, и слыша крики приближающихся казаков, разбойник оправился. Он судорожно дергал за повод упавшую лошадь, пока ей не удалось подняться из орыка. Разбойник, как птица, вскочил в седло и был таков. В это же время подскакали казаки на храпящих уже лошадях. Разбойник ушел, но в другом месте казаки схватили человека, стрелявшего по ним. К общему негодованию это казался стражник, то есть чин полиции. Он клялся и божился, что не стрелял, но казаки настаивали на своем, говоря, что это видели своими глазами. Задержанный уверял, что он ведь стражник, что же по одному этому недопустимо, чтобы он мог совершить такое преступление. — А зачем выстрелил и бежал? — возражали ему казаки. — Кто выстрелил? — Я не стрелял! — клялся и божился татарин. — А бежал я не от вас, а за разбойником. — Ладно, там суд разберет. Решили казаки и доставили стражника подполковнику Киселеву. О происшествии был представлен подробный рапорт генералу Вольскому, и тотчас же пришло приказание назначить над татарином стражником военно-полевой суд. Ввиду того, что татары действительно помогали разбойникам, было приказано разобрать дело о стражнике особенно подробно и тщательно. Если виноват, то для примера, впрочем, приговорить к повешению и приговор привести в исполнение не позже, как в течение 12 часов.